Глава 46. Петелина вышла из машины, заранее готовя документы, и направилась к железной двери. Здесь все выглядело казенным, начиная с таблички. Следственный изолятор номер. Подобные сооружения строят только на деньги из казны. Забор в три человеческих роста, толстые стены, мелкие клетки, решетки на окнах, прожекторы и камеры на каждом углу, и спираль колючей проволоки даже на крыше. Пройдя через комнату-шлюз, где запиралась одна дверь прежде, чем отпереть следующую, Петелина оказалась в административном здании. Ее провели в кабинет заместителя начальника СИЗО по режиму и охране. Майор Евгений Гаврилов встретил гостью настороженно. Старший следователь пришла на его территорию, интересовалась осужденным, дело которого вела, на что имела полное право. Но заявилась не с постановлением, а обратилась с просьбой. Майор Гаврилов привык к прямолинейным отношениям по типу «начальник-подчиненный». Он отдает приказ, его выполняют. Ему приказывают руководство, он подчиняется. Петелина вроде как из своих, но из параллельной структуры, и звание у нее такое же. Как с ней держаться? Он предложил Петелиной сесть и передал папку. «Вот дело Николая Бондаря, о котором вы спрашивали. Отбывает наказание у нас в отряде хозяйственного обслуживания. Исполнительный, в нарушениях режима не замечен. Скоро УДО. Выйдет условно-досрочно». Гаврилов встал, сцепил руки за спиной и повернулся к зарешеченному окну. Петелина пролистала тонкую папку. В отличие от нее, уголовное дело, в котором фигурировал Бондарь, занимало несколько томов. Этот человек был осужден за ограбление клиентов банка, снимавших большие суммы наличных или менявших валюту. Он угонял автомобили для дела и выполнял функции водителя. Непосредственно ограблением занимались другие. За бандой числилось 11 эпизодов, в том числе одно убийство и 5 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Тогда она уговорила его пойти на сделку со следствием. Он сдал подельников и главаря, Ткачева, по кличке Ткач. В колонии ему грозила неименуемая смерть, поэтому его оставили в СИЗО на облегченных условиях, с практически гарантированным досрочным освобождением после отбытия половины срока. «Я вижу, его иногда переводят в санчасть», – заинтересовалась Петелина. «У Бондаря гепатит, бывает обострение, даем иногда отлежаться», – пояснил Гаврилов, а затем повернулся. «Открылись новые обстоятельства? Хотите добавить срок? Хочу посмотреть на него». «На осужденного? Вас я уже рассмотрела». Петелина скользнула придирчивым взглядом по форме майора. Заметила пятно на кителе, словно его касалась рука в муке и не удержалась от вопроса с подвохом. «Вкусные пироги печет жена?» Гаврилов нервно отряхнул полу кителя, но пятно осталось. Бросил бесполезное занятие, взглянул на часы и повел следователя в противоположную часть здания, откуда был виден арестантский двор, накрытый железной сеткой. По пути он сделал замечание одному подчиненному, напомнил о поручении другому. Его голос стал строгим и властным. Во дворе трое мужчин в телогрейках загребали лопатами выпавший за ночь снег. «Вот он, справа», — указал Гаврилов. Петелина присмотрелась, узнала Николая Бондаря и отошла в сторону, чтобы позвонить Устинову. «Миша, ты провел повторный тест по Бондарю?» «Результат тот же», — доложил эксперт. «Совпадение ДНК на 99%. «Бондарь за решеткой, это железобетонное алиби. Как такое возможно?» «Объясняю. Во-первых, однояйцевый близнец имеет схожее ДНК. В редких случаях родной брат». «Рабочая версия», – воодушевилась следователь и вернулась к Гаврилову. «Я хочу побеседовать с ним». Майор покорно кивнул и рявкнул кому-то по телефону. «Заключенного Бондаря в допросную! Немедленно!» По правилам СИЗО в комнате для допросов осужденному надели наручники и пристегнули их к кольцу на железном столе. «Помните меня?» – спросила следователь, сев напротив него на привинченный к полу стул. «Такое забудешь!» Бондарь демонстративно звякнул наручниками. «Я держу слово. Скоро вас выпустят». В глазах Бондаря мелькнула тревога, словно он боялся спугнуть удачу. Еле не показалось, что он хотел сплюнуть трижды через левое плечо, но сдержался и стиснул губы. Мечтает о воле, но чего-то боится. Возможно, мести подельников. «Вас кто-нибудь будет встречать? Скажите, я предупрежу так, чтобы никто другой не узнал. Дружков у меня не осталось, как вы знаете. Жены, детей не было, и слава богу. А мать давно умерла. «А брат или сестра у вас есть? Кажется, вы у матери были не первым», — задала вопрос следователь, помня о версии эксперта. «Вторым или третьим. Она рожала по молодости и по глупости, и сдавала в детдом. На мне решила остепениться. С мужиками завязала, а с водочкой наоборот. В какой детдом она отдавала детей? А я почем знаю. Если и был брат-сестра, встречать меня никто не придет. Я никого никогда не видел». Задав еще несколько вопросов, Петелина убедилась, что о родственниках осужденный не в курсе. Надо идти другим путем. Она пожелала Николаю начать новую жизнь после освобождения и попрощалась. Из машины позвонила Астаховской с просьбой пересмотреть свежим взглядом старое дело Николая Бондаря и архивы на предмет поиска его кровных родственников.